Многие годы он работал, не покладая рук, и добился результатов. Он торопился жить, торопился работать. В день своего 50-летия он собрал друзей, чтобы отметить юбилей и завершение трудовой карьеры. Его мечта осуществилась. Дело всей жизни было выполнено. Мы спрашивали его, что дальше. Но он только устало улыбался. Вся жизнь этого человека была посвящена работе. В ней заключался смысл его существования. Тот день Джейсон мог стать для него одним из счастливейших в жизни. Но, осуществив свою мечту, он не сумел заменить ее новой. И тогда этот сравнительно нестарый человек покончил с собой. Тебе должна быть ясна разница между первым мечтателем, который даже на смертном ложе горел новыми идеями, и вторым, дошедшим до самоубийства. Ред Стивенс сделал паузу, откашлялся и перешел на более деловой тон. «Джейсон, я хочу, чтобы с завтрашнего дня ты начал постигать дар мечты. Времени у тебя мало, поэтому действуй по следующей схеме. Сначала представь, что для тебя нет ничего невозможного. Затем составь список того, что ты хотел бы сделать или иметь. После этого расставь приоритеты и определи свои желания, более всего, созвучные твоей душе. В конце месяца ты должен рассказать о своих мечтах мистеру Гамильтону. Не бойся давать неправильные ответы. Мечты могут меняться, и в этом нет ничего страшного. Сами по себе мечты не главное. Важен процесс твоего превращения в человека, способного по-настоящему мечтать. Изображение Реда Стивенса погасло, и в комнате воцарилась тишина. Опустив голову, Джейсон разглядывал свои сложенные на столе руки. Наконец он нарушил молчание. «Я никогда не задумывался о том, что хочу сделать со своей жизнью. Мне всегда казалось, достаточно просто жить. День прошел, и слава Богу». Я встал и, направившись к двери, заметил: «Джейсон, пора начать мечтать, и никто не научит вас этому лучше Реда Стивенса. Жду вашего отчета в конце месяца». Я вышел из конференц-зала, оставив Джейсона наедине с его мыслями и, как я надеялся, мечтами. Через 4 недели Джейсон Стивенс вновь переступил порог моего кабинета. Он сидел по другую сторону огромного стола, готовый рассказать о мечте всей своей жизни. Джейсон заговорил медленно и тихо, но постепенно его голос набирал силу. «Сначала я составила огромный список. Оказалось, что мне хочется очень многого. Но потом я понял, что мечтами это не назовешь. Что за мечта, для которой нужно всего лишь чуть больше времени и денег? И тогда я вспомнил рассказ дяди Реда о Уолте Диснее. 3 недели по ночам я образдил просторы интернета, просматривая его фильмы и собирая сведения о нем. И вот вчера ночью мне приснился сон, в котором моя жизнь была подчинена одной мечте». Джейсон замолчал и перевел взгляд на мисс Гастингс. Чувствовалось, что он робеет и ищет поддержки. Мисс Гастингс, улыбнувшись, кивнула ему, и он заметно приободрился. «Я бы хотел иметь возможность помогать молодым людям в их стремлении жить полной, насыщенной жизнью. Речь идет отнюдь не о материальном достатке. Я имею в виду людей, которые еще не поняли главных жизненных ценностей. Мне бы хотелось тем или иным способом делать для них то, что дядя Ред делает сейчас для меня». Мисс Гастингс захлопала в ладоши и восторженно воскликнула: «Джейсон, прекрасно! По-моему, это лучшее, что можно делать в жизни». Он настороженно посмотрел в мою сторону. «А как считаете вы?» «Джейсон», — улыбнулся я и заговорщически прошептал: «Проработав много лет с мисс Гастингс, я усвоил один важный принцип выживания. Нужно как можно чаще с ней соглашаться. Но в данном случае наши мнения действительно совпадают. Вы избрали благородную мечту и поставили перед собой стоящую цель в жизни». Мы попрощались, и мисс Гастингс пошла провожать Джейсона к лифту. Оставшись за столом один, я вспомнил о своих мечтах. В мои 70 лет они все еще были живы.